Случай в Коктебеле. Прочитано по изданию «Время игры в эскимосский мяч. Повесть и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1978 год. Сохранилось нечто от горы и от каменных глыб. С итальянского. Время камни разбрасывать. Из Библии. Старый северянин Авдей Маркелов с молодой женой и маленьким сыном ехал на поезде, катил по материку, держа курс на юг. Все его в дороге раздражало, и грязные вагоны, и плохая кормежка в ресторане, и вредные татарки-проводницы, не бравшие чаевых. Даже стая рябчиков за окном, приковылявшая по первому снегу прямо к полотну дороги, вдруг разозлила его. «Довели природу, черт возьми!» — подумал он. «Бедной птице и жить негде!» «На юг!» — шептал он в такт колесам. «Там хоть снега нет!» Но этот первый сибирский снег уже и без того таял на глазах. А когда подъехали к Москве, там вовсе светило солнце, и люди будто вовсе не подозревали, что есть Сибирь, где недавно был снег, и есть Чукотка, где снег есть всегда. «Вишь, какая очередь!» — печально вздохнула жена, когда они приехали на другой вокзал. За билетами действительно была очередь. На Курском, как и на Казанском, за ними всегда очередь. «Вот и хорошо, Глафира», — сказал Авдей. Он терпеть не мог стоять в очередях. Даже в очереди за пивом, если было больше пяти человек, он никогда не стоял. «Вот и хорошо», — повторил он. «Поживем дня два у друзей, время терпит. А сейчас идем напротив, в предварительную, там народу поменьше». Народу там совсем не было. Авдей взял билеты в двухместное купе. Глафира была рада и лишний раз подумала, как хорошо быть за крепкой широкой спиной такого умного мужа. Вот пил бы поменьше, чтоб не сглазить, тут же подумала она и стала привычно нудеть о том, что у нее для юга нет пляжного костюма, и звать Авдея в магазин. «Ты еще за лифчиками меня возьми», — посоветовал он. «Во будет картина! Ты хоть соображаешь, кандидат географических наук у прилавка рассматривает лифчики. Да ты знаешь, сколько тут в Москве можно встретить знакомых, они ж со смеху попадают». «Ладно, ладно, успокойся, Авдюша, успокойся. Я сама схожу, сама». Честно говоря, жена его частенько раздражала. Когда-то она работала у него в лаборатории машинисткой. Они встречались. Вскоре в институте начали про них поговаривать. Пришло время, надо ей идти в больницу. Авдей отговорил и вместо больницы повел в ЗАГС, а вскоре, отправив ее в декрет, уволил из института, оставив дома воспитывать сына Тимошку, которого безумно любил. Глафира Авдея любила, ревновала, умела устраивать сцены, портить ему настроение, а вот готовить не умела. Однажды редчайший труд «Берингия в Кайнозое» он обменял у знакомого книголюба на книгу о вкусной и здоровой пище. «Вот, протянул он жене, тебе подарок. И, переходя на ее язык, добавил, выучи от седа и до седа. Отобрав у нее сына, Авдей принялся кормить его, а затем, в который уже раз, отправился ужинать в ресторан. И вот их первый совместный отпуск. Глафира вообще ни разу не была на материке, и Авдей понимал, что тут она будет его раздражать еще больше. «Если чего не понимаешь, — объяснял он ей, — смотри на меня и молчи. Главное — молчи, да? Ага, — кивнула она. Феодосийский таксист, помогая выгружаться своим пассажирам, поднял чемодан Авдея и крякнул. «Ого! Консервы, небось! Да вы не беспокойтесь! Тут в доме творчества кормят хорошо!» «Знал бы ты, что у меня в чемодане!» — ухмыльнулся Авдей про себя, а вслух сказал жене. «Видишь, ребенок мучается! Чего стоишь? Веди его в кусты! Не стесняйся! Детям можно! Да неврозы, а не колючие!» «Вон под то дерево! Под пальму? Под фикус! Какая тут пальма? Где ты ее видишь? Тут отродясь пальмы не водились. Они в Ялте или еще дальше». Во время этого горячего монолога Тимошка деловито полил асфальтовую тропинку и вернулся к родителям, выяснявшим разницу уже между Туей и Кипарисом. «Сидите здесь, на скамейке», — сказал Авдей, а сам пошел к дежурному администратору оформляться. Получил он ключи от уютного коттеджа с верандой, с тремя шезлонгами, с коммунальными удобствами, с клумбами и тропинками вокруг. А главное, в такой чаще — что в самую пору играть в индейцев. Даже ворчавшему с утра Авдею место очень понравилось. Он заулыбался, тут же деловито устроился на веранде, достал из саквояжа две бутылки магаданского пива 10-дневной давности и с удовольствием раскупорил их. «Живут же люди!» Вздохнул он, обозревая все вокруг. Глафира была на седьмом небе. После обеда пошли втроем прогуляться по набережной. И тут Авдей, по привычке все изучать и из всего делать результативные выводы, пришел к заключению, что задача курортника — выглядеть как можно нелепей. Глафира смотрела на все, открыв рот. Старушки, горцевавшие в шортах, девчушки без бюстгальтеров, глянцево-шоколадные, окружили мороженщицу. Два грузина в папахах и босиком. Знойная яркая брюнетка с длинной папиросой в зубах, в накинутой на голое тело вывернутой дубленке. Два мускулистых красавца, несущих на плечах по роскошной блондинке, а на каждой блондинке по огромному рюкзаку. Это туристы направляются в горы. Поглядев на себя со стороны, почувствовал Авдей собственную ветхозаветность и приближающуюся старость. «Это иностранцы, да?» — тихо спросила Глафира. «Какой к черту иностранцы?» — начал заводиться Авдей. «Наши все доморощенные, и ты через неделю такой будешь. Что ты, Авдюша, что ты?» Тут уж Авдей явно перебрал. «Извини, Глаш, идем к морю». Воды Глафира боялась, плавать не умела. Они позагорали немного —